Девятое. И так как силы Востока были расчленены и оставалось неясным, кто подчинит их своей власти, перед Митридатом открывалась возможность занять Армению. Римские воины овладевали мощными крепостями, а войско иберов рыскало по полям. И после того, как был разбит решившийся на битву префект Демонакт, армяне не выдержали. Некоторое промедление вызвал царь Малой Армении Котис с несколькими присоединившимися к нему сановниками. Но затем и он был укрощен письмом Цезаря, после чего уже все армяне отдались под власть Митридата, выказавшего себя, однако, более жестоким, чем подобало бы только что взошедшему на престол царю. Страница 183. Между тем, оба парфянских властителя, готовившиеся к решительному сражению, узнав о направленных против них кознях соотечественников, о чем сообщил брату Готарс, внезапно заключают союз. И, встретившись, нерешительные вначале, они затем протянули друг другу руки и торжественно поклялись перед жертвенником богов отмстить врагам их коварство и прийти к соглашению. И так как Вардан оказался сильнее, он удержал Парфянское царство, а Готарс, дабы устранить возможность соперничества, удалился в Гирканию. По возвращении Вардана в Парфию на седьмой год после своего отпадения ему сдается Селевкия, так долго к стыду для парфян от них ускользавшая.